И вдруг стало совсем не страшно. Тот, что ударил Ральфа, судя по всему, коротким штыком, посмотрел на жертву, хотел наклониться и удостовериться, что черная работа выполнена, но в дело вмешался ангел-хранитель Мюллера. Убийца махнул рукой, пробормотал что-то похожее на конец, взял прислоненную к березе винтовку и пошел прочь. Шок и холод сделали свое дело. Ральф не потерял сознание, и это было первое обстоятельство, которое помогло ему избежать смерти, причем, надо сказать, смерти полностью нелепой и бессмысленной, при совершенно фантастических и не поддающихся объяснению обстоятельствах. Пришла боль. С ней проснулось осознание необходимости действовать, принимать решения. Ральф принял решение жить. Для начала жить ради жизни, потом уже ради того, чтобы попасть к своим, не к этим, а к настоящим своим, рассказать им все, что он тут видел. Ну, а уж после можно будет смело мечтать и о Ландсхуте, и о соседке Анне. Хотя сначала, конечно, о колбасках, жареных баварских колбасках с солеными претцелями. Мы обязательно закажем сразу 20. Зигфрид — известный обжора, так что лучше уж быть запасливей. Зигфрид! Зигфрид не знает, что здесь произошло. В висках стучала кровь, боль под ребрами становилась сильней. «Я не успею», — думал Мюллер, — «надо стрелять». «Где автомат?» «Черт, как больно! Они забрали автомат!» «Зигфрид! Их там двое с капитаном! Если только капитан не с этими заодно!» Ральф робко попытался встать на ноги, и это, как ни странно, ему удалось. Определив, в какой стороне должен находиться бронетранспортер, он двинулся туда и сразу понял, что не успеет. Со стороны поля раздался выстрел, а потом стало тихо. Ральфа мутило, он присел на поваленное дерево, с трудом расстегнул шинель, пытаясь нащупать рану. Похоже, его старая привычка таскать в карманах всякое барахло сослужила добрую службу. Колода карт, две зажигалки, письма из дома, наконец, плотный свитер смягчили удар, взяли на себя часть длины острия клинка. Но кровь все равно продолжала сочиться из раны, а прямо перед глазами уже плыли достаточно плотные серые облака. Ральф достал из правого кармана кителя маленькую серебряную фляжку с изображением легкомысленной Арики, полил место, откуда текла кровь, взвыл от боли, а потом залпом выпил остатки содержимого, фляжку положил обратно в карман. Они с Зигфридом прибыли в лес в полном снаряжении, так что у него имелись медикаменты и бинты. Пытаясь кое-как перевязать рану, Ральф услышал несколько пистолетных выстрелов и крики. После небольшого перерыва, длившегося секунд 10, выстрелы возобновились. Он поднялся и снова пошел в сторону поля так быстро, как только мог. Выстрелы вскоре смолкли. Ральф уже видел край леса. Со стороны деревни послышался нарастающий гул. Над горизонтом заполыхали зарницы. Фронт ожил. Скорее всего, он был уже рядом с Масальском. Не исключено, что русские части подошли совсем близко, ведь недаром же эти так торопились сделать свою странную работу. Мюллер, да нельзя ослабленный, растерянный, истекающий кровью, подумал, что из этого леса нет выхода. Чудесным образом, избежав внезапной гибели, он обречен медленно умирать здесь, под окоченевшими деревьями, на краю старого русского кладбища. Словно в подтверждении мыслей, в километрах 2 от места, где он сейчас находился, там, где притулилась деревушка Хизна, бывшая ему вынужденным домом несколько месяцев, началась интенсивная стрельба, в деревне завязался бой. Пригибаясь, Мюллер вышел к полю, метрах в 300 он увидел бронетранспортер, огибающий небольшую рощицу. Он ехал в сторону противоположную той, где находилась деревня, и откуда доносилась отчаянная пальба. Вдруг Ральф заметил человека, уткнувшегося лицом в снег. Грубер. Слава богу, капитан к этой шайке отношений не имеет или не имел. Похоже, Грубер мертв. Однако Гауптман еще дышал. На секунду-другую он приоткрыл глаза и прохрипел: «Ты долго жить будешь, живой, живи». Ральф склонился над своим начальником, расстегнул шинель и китель, сорвал жетон, отыскал документы, вытащил из кобуры пистолет, не забыв прихватить две запасные обоймы. Ефрейтора мутило все сильней. Шнапса бы сейчас, но фляжка пуста. Водка была у Зигфрида. Где Зигфрид? Надо срочно выяснить, что с ним. Мюллер бросил взгляд на капитана и, утопая в снегу, побрел к снежной колее, где совсем недавно стоял бронетранспортер. Там лежал Зигфрид, мертвый. Дрожащий от холода и страха рукой, Ральф закрыл ему глаза. Хотелось кричать.